Потом мы нашли архитекторов, и я оставил Свету с ними. Про купание и обед она уже не думала. Полностью погрузилась в чертежи. «Мужики», — обратился я к стоящему около меня большому и маленькому, «мы как раз решили к Рифу ехать, посмотреть, что у него там. Света моя тут остается. Дом начнет строить. Дядя Паша ее уболтал». «Правильно», — улыбнулся Большой. «И нашим девчонкам веселее будет. Мы-то здесь периодически заезжаем, смотрим, как и что. А вас тут неделями нет. Охрану обеспечим, будь спок». «Вот», — кивнул я. «Именно об этом я и хотел вас попросить». «Не волнуйся, Саш», — добавил маленький. «И личку ей сделаем, и пацаны тут наши везде. Все в ажуре будет». «И еще пацаны», — вспомнил я про ее просьбу. «Свяжитесь с Игорем. Мне нужны колеса сюда, вернее, ей. Любая тачка на автомате. Я Туману заказал машину для нее, но пока найдут, пока подготовят, передвигаться-то ей надо на чем-то будет». «Две надо машины», — тут же сообразил маленький. «Вторая для охраны. У нас тут все машины расписаны». «Это еще не все», — снова сказал я. «Надо связаться со Славкой, вернее, с мадам его, и сконтактировать их со Светой. Она ей скажет, какие вещи сюда надо привезти. Погрузить в эту машину и доставить все сюда». «Мы тебя поняли», — ответил маленький. «Завтра с утра тут все будет. Сейчас отдам распоряжение. Подождите меня пока тут. Пойду задачу радисту нарежу и поедем к Рифу». У Рифа были пару часов. Он там хорошо развернулся. Причалы, навесы под катера. На берегу также строили несколько мастерских для ремонта техники. Склады. Катера мне очень понравились. Два красавца стояли на воде, и их чистили, красили, меняли кое-какие запчасти. По одному из них я лазил, как ребенок с горящими глазами. Я же дитя асфальта, и такую технику никогда не видел. Вернее, видел, только так близко никогда не доводилось смотреть. Вот я и нырял во все люки и двери. Впечатлений у меня от них масса. Риф на фурах привез к ним кучу запчастей. Обещал потом меня прокатить с ветерком на одном из них. На носу одного из катеров варили небольшую кабинку для пулемета. Несколько механиков занимались ремонтом двигателей на втором катере. Практически достроили одноэтажное здание для охраны на берегу. В общем, мы расширялись во всех направлениях. Поселок, река, здания, сооружения, дороги, заправки, необходимая для жизни инфраструктура, хозяйственный оазис. «Дядь Паш», — обратился я к нему, когда мы ехали назад, вернее, в пещеры. «Там нас ждал ужин, и можно было еще, если будут силы, сходить искупаться на озеро. Мы же еще один оазис нашли. Там животные, фрукты и овощи разводят». «Да знаю я», — ответил он с заднего сиденья. «Хочешь сюда часть перевезти?» «Да тут у вас, я так понимаю, особо ничего нет. С вашей стороны надо будет выделить место для животных и построить, что там им необходимо. Да и поле какое выделить для засева». «Да можно, в принципе. От свежих продуктов никто не откажется, думаю. Люди прибывают постоянно, потребность в еде возрастает. Так что давай, вези своих животных». «Хорошо. Найдите среди наших местных людей того, кто готов это все возглавить». «Типа директора колхоза?» — хохотнул дед. «Ага, найдем». Но до озера сегодня добраться мне было не суждено. Я выбирал со Светой проект нашего будущего дома. Крутили его и так, и сяк. Тут отрезать, там прибавить. Сидели несколько часов. В итоге остановились на двухэтажном доме площадью около 200 метров с большим гаражом и отдельно стоящей баней. Нафига нам баня, я так и не понял. Но все мужики покрутили у виска. Сказали, что баня должна быть обязательно. Я бы лучше бассейн поставил во дворе. Но Света была неумолима. Тоже мне банщица нашлась. А дом получился классный, на бумаге. Осталось теперь все это построить, воплотить в жизнь, так сказать. Потом я хлопнул рюмашку две, и глазки стали слипаться. Уж слишком насыщенным на положительные эмоции был сегодняшний день. На следующий день мне дали выспаться. Ночевали мы в пещере. Очень мне нравится обстановка в ней. Все просто и со вкусом. Да и воздух тут какой-то другой. Но не такой, как у нас в городе. Так что спал, как младенец. Остаток дня провели на озере. Ленились мы. Купали, загорали, жарили мясо. Хотели к рифу съездить, покататься на водниках. Но он сказал, что сегодня его ребята начинают проводить разведку. Однако, если надо, конечно, он их остановит и предоставит мотоциклы нам. Я решил не наглеть и не мешать ребятам. Как я понял со слов рифа, они плавали там недалеко, осматривали ближайшие острова и смотрели, какой из катеров еще можно упереть из облака. Ну и ладно, нам и на озере хорошо. Пообедали, поспали, потом опять покупались, снова покушали. Булат с Кайтой к вечеру есть уже не могли. Они просто лежали на боку в тенечке и спали с полным брюхом. День пролетел незаметно. Завтра решили возвращаться домой, в сервис. Я не отказывался от своей идеи провести разведку дальше, забывшей бандитской пещеры, посмотреть, что там. Пока кто-нибудь нас не опередил. Надо первым территорию застолбить. Вдруг мы там чего полезного найдем. Ну все, пока. Чмокнул я в щеку Свету на следующий день. Мы как раз собирались выезжать в город. «Тебя когда ждать назад-то?» — спросила она, обнимая меня. «Да не знаю», — честно ответил я. «Разгребусь там с делами и вернусь. Неделя максимум. Надо же мне посмотреть, что ты тут сделаешь. Булата сильно не корми, а то он вон уже еле ноги передвигает. Гоняй его почаще лучше». Тот сидел рядом со Светой и преданно смотрел на меня. «Давай, малыш», — потрепал я его по голове. — Охраняй ее и никому в обиду не давай. — Поехали, пацаны. Я запрыгнул на сиденье Кадиллака, рядом уселся Слива. Сзади стояла БМВ Нямы с ним самим и кирпичом. Помахав еще раз Свете и Булату, тронулись домой.